Все действо продлилось не дольше пары секунд, по истечении которых мастер замер на одном месте, держа ладони на уровне груди. Ами уже оказалась на земле, полностью невредимая, но с порванной одеждой, которая была обвязана вокруг ее конечностей. Из-под остатков футболки, едва прикрывавшей грудь, то тут, то там виднелись края лифчика. Штаны же теперь больше походили на очень короткие шортики, одеть которые рискнула бы разве что самая последняя профурсетка. Доля мгновения ушла у Фуриндзи на то, чтобы осознать, в каком смущающем положении она оказалась, после чего последовала вполне предсказуемая реакция. «Маккинси, придурок, извращенец, козел!» — кричала взбешенная девушка, катаясь по земле в безрезультатных попытках освободиться. «Да уж, вяжет на совесть!» «Вот как-то так», — резюмировал мастер. «КХМ, впечатляет», — ответил я вполголоса, чтобы мои слова не дошли до ушей Миу. Впрочем, та сейчас была занята, пыталась пополнить словарь нецензурной лексики Маккинси, но тот и ухом не повел, будто бы каждый день слышит о себе подобное. Зная его, не удивлюсь, если так оно и есть. Да, это моя гордость. С ее помощью можно обезвреживать девушек, не нанося вреда их здоровью. Только девушек, то есть против мужчин, ее применять нельзя, полюбопытствовал я. Кики-кун, обманчиво мягко протянул Маккинси, потемнев в лице. Если я узнаю, что ты использовал ее против мужчины, то ты мне больше не ученик. Понял? Пожал плечами. Не очень-то я и стремился оголять мужиков. Миу продолжала ворочаться на земле, обещая кары Господни одному старому извращенцу. Поскольку подходить к ней, пока она в таком состоянии, опасно, я решил разузнать еще про одну немаловажную деталь. Боюсь спросить, на ком я буду учиться этому приему. А, у меня манекен с подвижными суставами есть. Беззаботно махнул рукой мастер китайских боевых искусств. Так что ж вы на нем не провели демонстрацию? Мне вот тоже интересно, вторил мощный голос позади меня. На плечи сразу же опустилась невероятная тяжесть, а ветер, возникший из-за внушительных размеров выброса ки, растрепал мои волосы. Обернувшись назад, я увидел фигуру возвышавшегося над нами старейшины, руки которого были скрещены на груди, а взгляд был готов метать молнии. «Да деменция!» — дрогнул голос Маккинси, которому не нужно было оборачиваться, чтобы сложить 2+2 и понять, по чью душу пришел Фуриндзи Хайта. А потрескавшаяся под ногами китайца земля явно свидетельствовала о том, что основное давление ки пришлось именно на него, а меня так самым краешком задело. Неужто, младше меня, а уже деменция, сочувствующе покачал головой старейшина. Да, генетика плохая, горестно вздохнул мастер. Вот даже запамятовал, что мне нужно срочно бежать по делам, выпалил он, предприняв техничную попытку слинять. Но как бы ни был быстр Маккинси, для старейшины его потуги выглядели не более чем детской игрой. Мастер был быстро схвачен за воротник и оторван от земли, словно нашкодивший котенок. «Раз ты так спешишь, то позволь старику тебе помочь», произнес Хайта с непредвещающей ничего хорошего ухмылкой, наблюдая за тем, как Кинси задергал ногами. «Мой способ быстро доставит тебя до Окинавы, но мне туда не надо», в панике воскликнул он. «Надо», с нажимом ответил старик и, размахнувшись, запульнул неудачливого мастера в небо. Судя по громкому хлопку, тот преодолел звуковой барьер. «А теперь надобно бы его встретить», сжал кулак воинственно настроенный старейшина, после чего размылся в воздухе. Да уж, со стороны мастера было неосмотрительно в очередной раз применять извращенские техники на внучке сильнейшего человека планеты. Вот только все позабыли о так и оставшейся связанной Миу, освобождать которую пришлось именно мне. В процессе я не один раз успел как проклясть, так и поблагодарить Маккинси за столь сложные узлы. С одной стороны, их развязывание требовало значительного количества времени. С другой же, в процессе мне волей-неволей приходилось соприкасаться с весьма пикантными местами девушки. Чаще всего случайно, но каюсь, пару раз я намеренно чутко скорректировал курс своих рук. Как ни крути, а фигурка у Миу просто отпад. Вскоре я заметил, что не только она оказывает на меня подобное воздействие, но и я на нее. Все чаще девушка якобы ненароком двигала телом так, чтобы мои руки соприкасались с ее бедрами или попкой. Естественно, она маскировала это под попытки скорее высвободить конечности, но покрасневшие личико и учащенное дыхание выдавали Миу с потрохами. Когда я развязал ноги и перешел к рукам, девушка так извернулась телом, что моя ладонь схватилась за ее невероятно упругую грудь, отпускать которую вот совершенно не хотелось, но мысль, что в любой момент может вернуться заботливый дедушка, моментально отрезвила меня. Да уж, если и предпринимать поползновение в сторону Миу, то только после того, как я хотя бы приближусь к силе старейшины. А потому я превозмог и вернулся к треклятым узлам, стараясь отрешиться от всего остального. Кики, если нужна будет помощь в практике этой техники, то я не против тебе в этом помочь, завязал разговор Фуриндзи. Ты хочешь участвовать в тренировке извращенной техники? Ну, просто я подумала, что манекен и живой человек, это совершенно разные вещи. И как бы я ни ругалась на Маккенсия, но это действительно хороший способ обездвижить человека, смущенно пробормотала Миу, старательно отводя взгляд в сторону. Я знаю, что многие парни не могут драться с девушкой. Кеничи вот скорее позволит себя избить, чем ударить противницу. Мне было бы спокойнее, зная я, что ты имеешь способ отбиться от подобного нападения. Я не имею подобных предубеждений и буду бить женщин точно так же, как и парней, отмахиваюсь от предложения, прекрасно понимая, куда дует ветер и какую цель преследует собеседница. Понятно, сникла Миу. На этом разговор и завял, а я получил время подумать о первопричинах чувств блондинки. И, скорее всего, причина кроется в нашей первой встрече. Точнее, в массаже, который я ей сделал. Увеличение телосложения с помощью кайнов сопровождается появлением в организме большого объема энергии, которую так или иначе хочется высвободить. А телу, в общем-то, все равно, каким именно способом. Потому при появлении триггера в виде симпатичного представителя противоположного пола, невысвобожденная энергия трансформируется в трудно поддающееся контролю сексуальное желание. По идее, чем сильнее человек, тем слабее подобные позывы и тем проще с ними справиться. По крайней мере, Миу, ввиду хорошего самоконтроля и развитого тела, в момент массажа не выказала особого дискомфорта или влечения. Тогда я подумал, что она и вовсе ничего не почувствовала. Но теперь понимаю, что может и слабое, но возбуждение девушка испытала, и, вероятно, интерпретировала его как признак влюбленности. Порой для подобных чувств людям достаточно любой мелочи, вроде запаха, красивого голоса или улыбки. Позже мозг все равно найдет всему логическое объяснение. Возлюбленный становится самым хорошим человеком на всей земле с кучей достоинств и практически пустым перечнем недостатков. Даже если на самом деле это далеко от реальности. Поэтому абсолютно не важно, чем были вызваны первоначальные эмоции. Сейчас чувствами у самые что ни на есть настоящие. А Сигуры, сработало ли это на ней, учитывая величину ее телосложения, она могла не подвергнуться данному воздействию. Одно дело, когда увеличиваешь характеристику на 1/50, и совсем другое, когда на 1/170. «Давай помогу», — произнесла внезапно свесившаяся с дерева Сигуры, чем заставило мое сердце уйти в пятки. «Хорошо, хоть это был не старейшина, тогда б я точно Богу душу отдал». «Да, думаю, ты справишься куда как лучше», — ответил я висевшей вниз головой мечнице. Сигура с присущей ей отстраненностью на лице спрыгнула на землю, из-за чего ее грудь несколько раз соблазнительно колыхнулась и, достав из-за спины клинок, нанесла несколько, наверное, десятков взмахов. Да только направлены они были не только на узлы, но и на всю оставшуюся одежду, разрезав ту на мелкие кусочки. Сидевший на плече девушки Тачумару сразу же хлопнул лапкой по мордочке. Сама же мечница вернула клинок за спину и, положив руки на пояс, гордо выпятила грудь. «Сигуры, ты», — хотела было возмутиться Миу, но, окинув мастера взглядом, поняла, что ее слова все равно останутся непонятыми. Вспомнив, что помимо них двоих я тоже нахожусь здесь, побагровевшая Миу прикрыла грудь и побежала со всех ног в сторону главного здания. «Я сделала что-то не так?» — задалась вопросом Сигуры. «Если хочешь знать мое мнение, то нет», — ответил я, провожая взглядом оголенную попку бегущей Миу. Больше глав на бусте. https://bast.tonilindil. Глава 32. Маккенси вернулся лишь спустя 40 минут, весь помятый, в ссадинах и с фингалом под глазом. К этому моменту время нашего занятия как раз подходило к концу. До окончания отведенного часа оставалось не более 3 минут. Предполагая, что сегодняшний урок, в общем-то, сорван, я не стал тратить время зря и уговорил Сигуры начать нашу с ней тренировку раньше положенного. Та, глянув в небо, согласилась, подтвердив, что ранее, чем через полчаса Маккенси точно не вернется. То, с какой уверенностью она это сказала, укрепило меня в мысли, что подобные случаи происходят в Рёдзанпака на регулярной основе. Лично мне несдержанность Маккинсия пошла только на пользу, ведь наше с Сигурой времяпрепровождение растянулось аж на 40 минут дольше положенного, чему я не мог не радоваться. Потрепанный жизнью и старейшиной, вернувшийся мастер Кампа выглядел подавленно, а как понял, что я все это время занимался с Сигурой, так и вовсе паник. Не став ничего говорить, он вяло побрел в сторону своей комнаты. Стоило мне на миг отвлечься на Маккинсия, как я тут же был наказан за невнимательность. Сигура тупой стороной клинка подсекла мне ногу, опрокидывая на пол. Быстро вернув внимание к делам насущным, я из положения лежа попытался уйти от последовавшего за этим ударом ноги. Увы, мои усилия принесли совсем не тот результат, к которому я стремился. Вместо груди обтянутая в чулок ножка девушки впечаталась мне в лицо. К счастью, в последний момент она сдержала силу, и вместо сломанного носа, я почувствовал лишь легкий дискомфорт. Не самый плохой исход, я бы даже сказал, что приятный. Предполагаю, что здесь не обошлось без влияния моей чрезмерно прокачанной удачи. «Не отвлекайся», — вымолвила Сигура, продолжая удерживать ногу во все том же положении, из-за чего мои губы вплотную соприкасались с ее ступней. Мало того, что сама по себе ситуация будоражила воображение, так из-за того, что нога девушки была поднята, мне открывался замечательный в своем великолепии вид на ее бедра и нижнее белье. В штанах сразу же образовался стояк. Так, нужно как можно скорее успокоиться, иначе с Сигурой станется интереса ради разрезать мою одежду, дабы посмотреть на клинок скрытого ношения. Сегодняшние события показали, что ничего предосудительного в оголении других она не видит. Да и сама, скорее всего, не боится остаться голышом. «Простите, сенси», — извинился я перед своим прекрасным учителем, после чего она сразу же убрала свою ножку от моего лица. Сдержав невольный вздох разочарования, я вернул телу вертикальное положение, подобрав выпавший при падении клинок. А сражались мы сегодня на настоящих мечах, и на самом деле это было не так опасно, как могло показаться со стороны. Сигура прекрасно контролировала свои движения и могла в нужный момент остановить оружие. Я же, ввиду огромного разрыва в навыках, априори не имел возможности ранить соперницу. «Продолжим», — спросил я, заняв боевую стойку. «Защищайся», — кивнула она. Наш спарринг продолжался еще около 20 минут, к концу которых у меня едва хватало сил двигать конечностями. Поняв непродуктивность дальнейших моих мучучений, мечница дала отмашку об окончании поединка. 5 минут длился отдых, а после началась отработка новых приемов. Если вначале я радовался тому, что получил возможность провести с девушкой гораздо больше времени, то к исходу этого самого времени я изменил свое мнение. Может, Сигура и далеко до Акисами с его изуверскими методами тренировок, но она гораздо требовательнее того же Маккинсия. Хотя требовательнее – не совсем подходящее слово. Мечница просто более увлекающаяся натура, без какого-либо серьезного опыта в обучении других людей. По сути-то я первый и, считай, единственный ее ученик. Киничи в расчет не берем, так как он все еще старательно избегает ее, как только разговор заходит о тренировках с холодным оружием. Мастера, как ни странно, не принуждают парня к этому. И дело явно не в их внезапно проснувшемся гуманизме. На урок с апачием те, если нужно, тащат его силком, невзирая на слезы, мольбы и призывы к милосердию. У меня есть лишь одно объяснение данному феномену. Издревле повелось, что мастера рукопашного боя не используют оружие. Те же, кто выбрал путь оружия, напротив, не прибегают к ударам ногами, руками или борьбе. Ну, или делают это крайне редко, исключительно в качестве вспомогательного средства. Например, для проведения подсечки или удара коленом в живот с целью получения преимущества. В общем, адепты боевых искусств предпочитают сосредотачиваться на чем-то одном. Либо берутся за оружие и стараются отточить технику владения им до идеала, либо выбирают развитие исключительно собственного тела, не полагаясь на сторонние предметы. Естественно, и те, и другие совершенствуются в физическом аспекте. В конце концов, если адепт будет медлителен или недостаточно силен и вынослив, то никакой меч, шест или булава ему не помогут. Не то чтобы такое разделение являлось незыблемым правилом. Так-то изучать несколько видов боевых искусств сразу, как это делаем мы с Киничи, тоже не принято. по крайней мере до достижения уровня эксперта. Но и после бойцы скорее дергают отдельные приемы из разных школ. Рёдзен пока в этом плане имеют более гибкую политику и с радостью перенимают друг у друга приемы, если они вписываются в их боевую систему. Поэтому-то мне никто и не запрещает заниматься с Сигуры. Даже если в дальнейшем не придется биться с оружием в руке, полученные знания не будут лежать мертвым грузом и, скорее всего, помогут в сражениях с вооруженными противниками. В любом случае стоит отдать девушке должное, она быстро осваивается в роли учителя и прислушивается к мнению ученика, то бишь меня. Уверен, скажи я, что устал и больше не смогу продолжать, она не станет упорствовать и снизит темп или даст время на отдых. Отчасти ей даже не хватает строгости того же Акисами. Правда, в отличие от мечницы, мастер дзюдзюцу знает человеческое тело вдоль и поперек и в случае необходимости может вытащить чуть ли не с того света. Если он говорит, что у нас еще остались силы и мы можем продолжать, значит, так оно и есть. Да и на самом деле перед Сигурой не стоит задача доводить меня до предела. Эта роль всецело отдана в руки искусного садиста. Несмотря на это, к концу занятия я хоть и не валился с ног, но чувствовал, будто мои конечности налились свинцом. Как только стрелка часов отсчитала последнюю минуту, наша тренировка была закончена. Я поспешил убрать катану в ножны, но в самый неподходящий момент моя рука дрогнула. Кончик клинка порезал большой палец, вследствие чего на коже тут же образовалась капля крови. Данная оказия не ускользнула от взора Сигуры. Забрав у меня меч, Касака взяла мою руку в свою и начала внимательно рассматривать ранение. Порез неглубокий, но нужно продезинфицировать. Дала она оценку и поместила мой палец себе в рот, начав его посасывать. Я не стал выдвигать возражения по поводу сомнительности такого обеззараживания, поскольку все внимание было направлено на сдерживание другой части тела, которая тоже желала подвергнуться подобной дезинфекции. Сигура посасывала мой палец с таким сосредоточенным лицом, что мне пришлось прикрыть глаза, чтобы не наброситься на нее прямо здесь и сейчас. «Готово», — пробормотала она, вынув влажный от ее слюны палец. «Спасибо, что бы я без тебя делал», — выдавил я подрагивающим от бушевавшего в крови коктейля гормонов голосом. «Насколько мне известно, слюна кошек обладает противовоспалительным действием и помогает в заживлении ран. Сложно не провести параллели с одной любительницей колюще-режущего, чьи повадки иной раз до боли напоминают кошачьи. Ах да, я хочу подарить тебе кое-что», — вспомнил я о лежавших в сумке предметах. «Подарок?» – заинтересованно переспросила она, склонив голову на бок. «Хочу отблагодарить тебя за то, что занимаешься со мной», – бросил я нелепую отмазку, будучи не готовым признаться в своих чувствах. «Вечно так продолжаться не может, но слишком уж я опасаюсь получить отказ. Все же мне совершенно неведомо, что творится в ее прелестной головке. Перед тем, как идти на занятия к Сигуре, я не поленился прихватить с собой и сумку. Не хотелось бы в такой момент бежать за ней». Вытащив из нее лакированную деревянную коробочку, протягиваю ее мечнице. Больше глав на бусте. https://bast.tonilindil. Глава 33. Приняв подарок, Сигура начала вертеть коробочку в разные стороны и простукивать пальцем каждую из ее граней. Разве что на зуб не пробовала. «КХМ, что ты делаешь?» — удивился я ее действием. Коробка не имела замка, и чтобы его открыть, достаточно было откинуть крышечку. «Проверяю», — пояснила она, но не увидев на моем лице понимания, дополнила, на наличие ловушек. «Обидно, что ты настолько плохого обо мне мнения», — буркнул я. «Прости, привычка», — извинилась она. Притом создавалось ощущение, что девушка обрадовалась бы, заминируя я подарок, дабы она могла получить удовольствие от его разминирования. Ага, конфетно-взрывчатый период во всей его красе. Прекратив выискивать несуществующие ловушки, она отворила ларчик и одарила меня недоумевающим взглядом. «Помнишь, ты сказала, что не любишь треугольные линейки за то, что они выглядят как оружие, но их нельзя метать. Так вот, эти можно». Стоило последнему слову сорваться с моих губ, как Сигура, недолго думая, кинула снаряд в дверной косяк, вогнав линейку на пару сантиметров вглубь деревянной поверхности. Кузнец прекрасно выполнил свою работу, изготовив три стальных линейки треугольной формы. Их толщина была достаточной, чтобы они не изгибались и не ломались при попадании в дерево. «Действительно можно», — резюмировала она, с удовольствием взвешивая в руке оставшиеся два орудия. И судя по бегающему взгляду, примерялась, куда бы их воткнуть. Но, справившись с первым порывом, Девушка вместо этого решила заняться более важным делом, а именно проверить, куда лучше приспособить новые элементы вооружения. Взяв одну из линеек, Сигура попробовала просунуть ее под чулок, предварительно приподняв край своего розового кимоно. Закономерно эксперимент закончился неудачей. Линейка была чрезмерно громоздкая и не могла похвастаться компактностью тех же кунаев, несколько из которых я успел обнаружить, пока девушка неумышленно демонстрировала мне свое оголенное бедро. Тяжело вздохнув, она смирилась с невозможностью носить треугольники под чулком. В этот момент убегавший ранее по своим мышиным делам Тачумару вернулся и, встав на задние лапки, заинтересовался новыми предметами. Помахав лапками, он смог донести до хозяйки свои намерения, и та, присев на корточки, положила перед ним один из измерительных инструментов. Мышонок с самым серьезным видом обнюхал его и несколько раз куснул, после чего снова встал на задние конечности и принялся что-то пищать в сторону хозяйки. А та, и не думая пренебрегать мнением своего питомца, внимательно слушала и чему-то кивала. Их разговор продлился с десяток другой секунд и завершился фразой Сигуры: «Ты прав, я должна была сделать это сразу. Надо купить переводчик с мышиного, либо же таскать с собой Апачия, тот тоже умеет понимать животных. Частенько его можно застать разговаривающего с птицами, которых он на регулярной основе подкармливает хлебными крошками». Что сказал Тачумару, если не секрет? Не смог я сдержать собственного любопытства, зная, что этот умный зверек плохого не посоветует. «Поругал меня, что я тебя не поблагодарила», — ответила она, и подсказал, как лучше это сделать. Подойдя ко мне, Сигура обхватила мою голову руками и потянула на себя, из-за чего мое лицо оказалось в ложбинке меж ее груди. В нос ударил приятный запах ее тела, а щеки ощутили удивительную мягкость давящих на них округлостей. «Что ж, против таких благодарностей я ничего против не имею и готов принимать их хоть каждый день». Еще он сказал, что мне следует сделать ответный подарок, добавила она, продолжая меня обнимать. Из-за того, что Сигура находилась так близко, произнесенная ею фраза более походила на шепот, раздавшийся в непосредственной близости от моего уха. Теплое дыхание, которое я ощутил на своей коже, заставило меня покрыться мурашками. Находясь в состоянии, близком к эйфории, я далеко не сразу уловил смысл сказанного. А когда все же смог это сделать, то мысли потекли в далеком от пристойного направлении. Мозг с особой тщательностью транслировал картинки того, в каких позах будет проходить благодарность. «Я хочу выковать для тебя меч», — всего одним предложением она смогла разрушить все возникшие за доли секунд мечты, опустив меня с небес на землю. «Не знал, что ты занимаешься ковкой», — посмотрел я с удивлением на Сигуры, которая сейчас открылась мне с новой стороны. «Я умею не только обращаться с оружием, но и создавать его», — подтвердила она, выпустив меня из объятий. «А ты, оказывается, человек многих талантов, и я не против получить подарок, сделанный твоими руками. Хоть это и не то, на что я надеялся, но тоже неплохо. Тогда в воскресенье приходи с утра», — лаконично проинформировала она меня. «На следующий день после похода с Миу, Киничи и Саика в кино, значит». «Ладно, на этот день я никаких планов не строил». «Хорошо, даю свое согласие», — с легкой улыбкой на губах. Пока мы вели разговор, Тачумару продолжал играться с линейкой, и в один момент он каким-то образом умудрился поднять ее, прокрутиться несколько раз вокруг своей оси и разжать лапки, метнув снаряд в дверной проем. Проследив взглядом за стальным треугольником, я заметил, что тот летит прямо в голову Маккенсию, о присутствии которого я даже не подозревал. Судя по тому, что в проеме виднелась лишь его голова, то он бессовестно, если это понятие вообще применимо по отношению к данной личности, грел уши. А надежный товарищ в лице Тачумару решил поумерить любопытство мастера Кэмпа. Попытка неплохая, однако Маккенсию не составляет труда уклоняться от сюрикенов Сигуры, а у мышонка, каким бы сильным и умным для грызуна он ни был, и подавно нет шансов поразить столь ловкую мишень. Но намек мастер понял и, уклонившись от линейки, проворно избавил нас от своего присутствия, должно быть, посчитав, что на сегодня с него тумаков хватит. Впрочем, уже когда я покидал Дадзё, направляясь в сторону дома, мужчина выдвинулся составить мне компанию, чтобы по дороге выспросить как можно больше подробностей наших с Косакой взаимоотношений. Я отвечал, не вдаваясь в лишние подробности, до тех пор, пока в один момент наш разговор не свернул в весьма интересное русло. Похоже, Сигуры-сан видит в тебе не только своего ученика, если ты понимаешь, о чем я. С чего вы взяли? Спрашиваю, будучи заинтересованным в его мнении. Как ни крути, а он знает мечницу намного дольше меня, а значит, может заметить изменения в ее поведении. Любое оружие, вышедшее из-под рук Сигуры, настоящий шедевр, заполучить который мечтают очень многие мастера. Скорее всего, она лучший кузнец из ныне живущих. Поверь, она ни за что не предложит выковать меч человеку, который ей не интересен. Не знал, что она настолько хороша в этом. Но разве этого факта достаточно, чтобы делать подобные выводы? Все же я ее ученик, высказал я свои сомнения. Кто знает, женская душа, те еще потемки. А уж когда речь заходит о Сигуре, тут и я не берусь давать однозначного суждения, пожал плечами мастер. Однако интересно другое. Ты ведь парень не глупый и должен был заметить, какие взгляды на тебя кидает наша малышка Миу. Уж если я в чем и уверен, так это в том, что она к тебе неровно дышит, допустим. А в Миу, в свою очередь, влюблен Киничи-кун, заметил собеседник. Да уж, в уме ему не откажешь. За маской Балагура прячется невероятно проницательный человек. Впрочем, недалекие люди такого уровня сил не достигают. Эх, молодость, молодость, любовные треугольники, квадраты и прочие многоугольники. Когда-то мне тоже приходилось крутиться в этих геометрических фигурах. Но мне вот что интересно, Сигура или Миу, кого из них ты предпочтешь, коль встанет выбор? Закончил он, посмотрев на меня с едва заметной хитринкой. Не понимаю вопроса. А, изумленно изогнул бровь мастер. Зачем выбирать? Спросил я, будто совершенно не понимаю суть данного вопроса. В какой-то степени так оно и было. Мне действительно не ясно, зачем сознательно загонять себя в столь жесткие рамки. Должен признаться, теперь уже я не понимаю, сконфуженно почесал затылок Маккинси. Ты ведь не можешь любить обоих одинаково. Нужно определиться, кто из них нравится тебе сильнее. Отстраняться от обоих – не выход, с беспокойством вымолвил мужчина, видимо, неправильно интерпретировав мои слова. Любовь – это любовь. Меньшая, большая, средняя – все едино. Пропорции условны, а границы размыты. Если приходится выбирать между одной девушкой и другой, я предпочту не выбирать вовсе, а ответить взаимностью обеим. Брось, это невозможно. Лучше выбрось подобные мысли из головы. Пытаться встречаться сразу с двумя – настоящее безумие. Не хотелось бы, чтобы мой ученик умер по собственной глупости, напутственно изрек он. Перед вами стоит живой пример обратного. Да и кто говорил о двух? Я уже состою в отношениях с несколькими девушками. Вместо слов Маккинси разразился невнятным кваканьем. Похоже, я добил старика. Как видите, при этом я все еще не сыграл в ящик, расставляю руки, демонстрируя свою невредимость. Это пока они не знают друг о друге, произнес Синси, вернув толику самообладания, но не спеша расставаться с собственными предубеждениями. О чем вы, мастер? Естественно, они знают. Я бы не стал скрывать подобное от близких мне людей. Как? Проронил он, округлив глаза. Вот теперь его можно было уносить. Не исключено, что в больницу. Почему-то мне кажется, что, если бы я выдал такое старейшине, он бы просто покивал и, погрузившись в воспоминания, вытащил из рукава пару-тройку историй, что заставили бы уже меня уронить челюсть на пол. Что-то вроде. Попал я как-то на остров Амазонок. Зная старика, не удивлюсь, если примерно в таком ключе и будет начинаться повествование. В действительности же я не так уж и стремлюсь заманить в свои сети Миу, в которые она и так готова прыгнуть. Напротив, возлагаю надежды на то, что, узнав данную часть моей биографии, блондинка поубавит в энтузиазме, а ее чувства постепенно угаснут. Отчасти поэтому я и открылся Маккинсию, посвятив его в некоторые подробности своей личной жизни. Даже проболтайся он о нашей беседе, это не нанесет мне вреда. К тому же рано или поздно он бы и сам обо всем прознал. Ну а о реакции Сигуры я как раз таки и не беспокоюсь. Не похоже, что ее вообще волнуют такого рода вещи. Слишком уж они с Саико похожи в этом плане. Знаешь, Кики-кун, забудь об этом разговоре, я тоже не буду о нем вспоминать. Так безопасней, ответил мастер, простояв в прострации не меньше минуты. Ладно, соглашаюсь, не понимая, что на него нашло. Спокойной ночи, ученик, в спешке попрощался мужчина. Развернувшись, Маккинси пошел в сторону Дадзё, постоянно оглядываясь по сторонам. Подивившись некоторое время его реакцией, не стал заострять на ней внимание и продолжил путь. До дома меня отделяли считанные метры, и задумываться о странном поведении мастера на ночь глядя мне совершенно не хотелось. Старейшина ему башку открутит, ой открутит, а если узнает, что я об этом знал, то и мне. Ох, проблемный же ученик мне достался, бормотал себе под нос невысокий китаец, идя по пустынной улице. Я-то, дурак, думал, он скажет: «Маккинси, что же мне делать? Пожалуйста, помогите советом». А я бы поделился опытом, дал мудрое напутствие. Но вместо этого я сам почувствовал себя безусым юнцом. Эх, да чего ж завидно-то? Больше глав на бусте. https://bast.tonylindil. Глава 34. Оставшееся до субботы время я целиком и полностью посвятил написанию своего романа. Я так и не обнаружил в себе таланта великого писателя, способного играться словами, не прикладывая к этому особых усилий. Несмотря на то, что мне не нужно было с нуля придумывать сюжет, правильная формулировка предложения и необходимая для погружения читателя в атмосферу произведения, забирала львиную часть времени. Из-за этого дело продвигалось черепашьими темпами, по крайней мере до увеличения интеллекта. После же, думаю, я практически сравнялся в скорости со среднестатистическим романистом-писателем. Как итог, вечером пятницы я поставил последнюю точку в своей честно написплагиаченной новелле. Хотя я предпочитаю думать, что просто пополняю золотой фонд литературы этого мира, привнеся в него нечто новое. Несмотря на явный успех выполненного мероприятия, в душе, помимо чувства завершенности, особых эмоций не было. Текст все еще был сырым и нуждался в тщательной редактуре, и желательно задействовать для этого кого-то, кто мог бы дать справедливую оценку и указать на огрехи. Кого-то, кто увлекается чтением и разбирается в теме. И я знаю одного такого человека, Киничи, которого я несколько раз заставал за чтением самоучителей, как-то раз обмолвился о том, что мечтает стать автором, удостоенным премии Наки. Решено, завтра поговорю с ним на эту тему, авось подскажет чего отдельного. Раннее субботнее утро, солнце в самом зените, а я стою на остановке, ожидая появления остальных участников пародии на групповое свидание. Ладно, сейчас полдень, но что такое полдень для первого из двух выходных? Правильно, самое что ни на есть утро. В такое время люди должны только просыпаться после тяжелого вечера пятницы, а не торчать под палящим японским солнцем. Из-за высокой влажности температура в стране восходящего солнца ощущалась гораздо более высокой, чем она была на самом деле. Зимой же дела обстояли ровно наоборот, и морозило так, что и дуба можно дать. По крайней мере, таким образом дела обстояли в северной части острова. К счастью, я живу не на Хоккайдо. Первой подошла Саика с длинным тканевым чехлом за спиной. Как я и просил, девушка прихватила с собой оружие. Надеюсь, оно нам не понадобится. Через несколько минут подтянулись и Фурингзи с Сирахамой. Они живут не так уж далеко друг от друга, а значит, с высокой долей вероятности договорились встретиться на полпути и пройти оставшуюся часть дороги вместе. Ребята не удивились присутствию Саика, так как я заранее предупредил их об этом. Киничи, казалось, лишь воспрял от этой новости, а вот Миу, напротив, выглядела хмуро и с недовольством посматривала на фиолетоволосую. Взяв на себя задачу связующего звена, представил их друг другу, после чего мы направились к зданию кинотеатра, встретившего нас огромными плакатами с фильмами на фасаде и длинноухим гуманоидом возле входа. Увидев его, Киничи воскликнул: «Нидзима!» и спрятался за угол. «Твой товарищ?» – полюбопытствовал я. «Тамбовский волк ему товарищ», — резко возразил парень. «А прячешься ты потому?» «Да потому что стоит ему увидеть нас, и этот инопланетянин уже не отстанет. Может, мы лучше сходим в Костой? Ты куда?» — окрикнул меня Киничи, когда увидел, что я не стал его дослушивать, а пошел в сторону преградившего нам путь школьника. «Подождите меня здесь, я быстро», — бросил я, подойдя к так называемому Нидзиме, который вблизи и впрямь напоминал помесь пришельца и эльфа. Хватаю парня за воротник и без лишних разговоров волочу его в безлюдный переулок. «А-а-а, убивают!» — вдруг закричал он, но быстро получил от меня в поддых и захрипел. «Будешь шуметь, пришью!» — угрожающе процедил я с целью припугнуть ушастого. «Ха-ха, что тебе нужно?» — спросил он с испугом в глазах. «Билет на звездолет к Альфа Центавре». «Чего?» — выпучил глаза Нидзима. «Выходит, все-таки человек, ну или просто с другой звездной системы. Не знаю, что ты за существо, но ты зачем-то поджидал нас возле кинотеатра. Хотел похитить нас для анального зондирования. Решаю развить шутку, а заодно сойти за сумасшедшего, чтобы этот тип как можно быстрее избавил нас от своего присутствия. Как показывает практика, с безумцами не рискуют связываться даже самые отпетые негодяи. Оно и не удивительно. В один момент такой индивид может считать тебя своим лучшим другом, а секундой позже пробить череп шариковой ручкой. Помощь, так сказать, пораскинуть мозгами и взглянуть на мир с более широкой перспективы. Да о чем ты вообще? Я человек, а не инопланетянин. Разозленно заявил собеседник, позабыв, в какой именно ситуации он находится. Видимо, я попал в больную точку. Не ври мне, у людей не бывает таких ушей, произнес я, постаравшись выпучить глаза как можно сильнее, а в голос добавить безуминки. Отвечай, где твоя тарелка? Я все о вас, рептилоидах, знаю. Хотите поработить человечество? Хрен вам, выпаливаю, тряся школьника за грудки. Вот теперь я увидел страх на его лице. Эн не рептилоид я, вяло заметил он, судя по всему раздумывая, стоит ли вообще мне возражать. Да, подпускаю в голос нотки сомнений. Впрочем, есть верный способ проверить, так ли это. У рептилоидов в центре мозга есть одна шишечка. Ага, давай прови стоп, а как ты это проверишь? Начало до него доходить. С помощью трепанации черепа, естественно. А нет ли неинвазивных методов? Попятился пришелец. На них нет времени. Пока мы сходим в больницу, твои собратья уже улетят. Ищи их потом в космосе. Так что сейчас я схожу в магазин за пилой, и мы все наверняка проверим. А ты пока жди здесь и никуда не уходи, иначе я вычислю тебя по пипи. Может, по ип, и по нему тоже, бросаю, прежде чем развернуться и уйти. Стоит ли говорить, что, когда я вышел из переулка, Нидзимы уже и след простыл. Ну вот, 2 минуты делов, а Киничи боялся. Нет уж, испортить наше с Саико свидание такой ерундой не выйдет. Черт, забыл спросить, что он хотел от Сирохамы. Вот и все, путь свободен, уведомил я ребят. Как ты от него избавился? С восхищением спросил Киничи. Сказал, пожалуйста. Правда, что ли? Опешил он. Нет, конечно. Вселил в парня ужас господень, и он убежал. А что, так можно было? Ошеломленно спросил Киничи. Но тут же получил тычок локтем от Миу. В смысле, так нехорошо, да, не переживай, Миу. Я и пальцем его не тронул, успокоил я чересчур сердобольную девушку. Ладно, пойдемте уже, а то опоздаем. Больше глав на бусте. Https басты Тони Линдил. Глава 35. Войдя в кинозал, мы расселись согласно купленным местам. Саика расположилась справа от меня, а Миу слева. Киничи же оказался по левую руку от Миу. В наших стаканчиках плескалась кола, а в ведерках шуршал попкорн. Несмотря на риск опоздать на сеанс, мы все же отстояли очередь и затарились вкусняшками, без которых любой здравомыслящий человек не рискнет пойти в кино. Благо, на фильм мы все-таки успели, хоть и пропустили рекламу. По понятным причинам, никто об этом не жалел. Я быстро прилип глазами к экрану, не забывая прикладываться к попкорну. Хоть картина и не являлась ужастиком, но в ней присутствовало несколько хоррор-сцен. Вся наша компания была не из робкого десятка, тем удивительнее было для меня заметить, как в один из таких моментов руками уложится на мою и легонько сжимает ее. Это не ускользнуло от внимания Киничи, и тот попробовал проделать то же самое. Но Миу тактично скинула его ладонь, якобы для того, чтобы взять ею стакан с напитком. Правда, обратно на подлокотник руку она уже не вернула. На лице парня проступило разочарование вселенских масштабов. Он то и дело возвращал взгляд к нашим сцепленным рукам. Саика при виде этой ситуации лишь улыбнулась и в точности повторила за блондинкой. Ну а далее мне стало сложно наслаждаться кино, поскольку между моими спутницами разразилась страшная битва. Миу, видя действия мечницы, окончательно признала в ней соперницу и перешла в наступление, прильнув ко мне плечом. А когда Саика сделала точно так же, та, прибегнув к решительным мерам, обняла меня за верхнюю часть руки и вжала ее в свою грудь. Ответ Бусудзимы был незамедлителен. Началась гонка вооружений, и мне было сложно определить, чьи же боеголовки все-таки лучше. Чувствую себя Кореей, которую делит между собой две сверхдержавы. Даже до такого оптимиста, как Киничи, дошла суть происходящего, и он с печалью в глазах смотрел на все это безобразие. Кажется мне, что мастера явно не на это рассчитывали, когда отправляли их с Фуриндзи на свидание. Свидание 2 на 2 быстро превратилось в 2 на 1. Мне было искренне жаль пацана. Видит Бог, я хотел избежать такого развития событий. Но не прятаться же мне весь сеанс в туалете. 2 часа спустя мы вышли из кинотеатра и направились в сторону станции. Мы с Кеничи шли впереди, а дамы позади, в небольшом отдалении от нас. «Прости, что так вышло», — принес я свои извинения, чувствуя за собой толику вины. «Ничего, ты ведь здесь ни при чем», — грустно покачал головой Сирахама. «Миу вправе самостоятельно делать выбор, и она выбрала тебя. Быть может, она еще разочаруется, узнав меня получше», — ответил я, сам не до конца веря в свои слова. «Будь на месте Кеничи кто-то другой, то я бы и вовсе не подумал заводить данный разговор. Но он славный парень со светлой душой, который за время нашего с ним общения успел стать мне хорошим товарищем, если не сказать даже другом. Посему наблюдать за его страданиями было крайне неприятно. И тогда она обратит внимание на тебя, это ты хотел сказать», — одарил он меня пристальным взглядом. «Я знаком с ней дольше тебя, у меня уже был шанс. Я надеялся, что со временем смогу стать для нее кем-то большим, чем просто другом. Но в глубине души всегда знал, что мои чувства будут безответны. Уверен, ты еще найдешь ту единственную», — ответил я до нельзя банальной фразой, при этом ни секунды не сомневаясь, что так оно и будет. Вскоре мы остановились, но не потому, что добрались до пункта назначения. Дорогу перегородила группа парней. 10 человек с лицами начинающих уголовников обступили нас с 2 сторон, тем самым перекрыв пути к отступлению. «Ха-ха, так это ты, сопляк, Сирахама Кеничи», — заговорил их лидер. «Да я 10 подобных тебе уделаю. Не понимаю, почему Рагнарёк заинтересовался таким, как ты. Босс, а что это за подсосы 2 шлюхи рядом с Сирахамой? О них нас не предупреждали», — подал голос один из подпевал. «Понятия не имею, но примем их за приятный бонус. Иногда события складываются благоприятным образом, а нам остается лишь извлечь из них пользу», — усмехнулся главарь. «Отделаем Сирахаму, а после повеселимся с этими фифами». «Босс, вы что и парня хотите того?» — указал хулиган пальцем в мою сторону, сделав шаг в сторону от своего лидера. «Идиот, я что, по-твоему, на ебучего гомосека похож? Тебя давно не расписюнивали, а? Или вам, придуркам, нужно разжевывать каждую мелочь? Этому щеглу мы тоже подрихтуем его смазливую морду», — раздраженно прокричал их, по-видимому, главнюк. Разъяренный глава мелкой шайки, видимо подумав, что лучше закончить с делами как можно быстрее, чтобы потом перейти к более приятным вещам, недолго думая, понесся в сторону Кеничи с занесенным вверх кулаком. Сирахама же оперативно организовал ему теплый прием, на рефлексах встретив мужика хлестким ударом в челюсть. Все по науке мастера Сакаки. Бандит отшатнулся, схватившись за подбородок. «Козел, больно же, но ты заблуждаешься, если думаешь, что сможешь», — на удивление разговорчивый хулиган вдруг запнулся и, покачнувшись, упал на землю без сознания. «А, это я его, что ли?» Кеничи выглядел не менее удивленным, чем непосредственно сам пострадавший до того, как прилег отдохнуть. «Сотрясение», — отстраненно резюмирую. «Саика, не хочешь размяться?» — обратился я уже к мечнице. «С удовольствием», — ответила она, растянув губы в счастливой улыбке. Ей не понадобилось и 5 секунд, чтобы расчехлить свой деревянный меч, после чего она с Бакином наперевес и ангельской улыбочкой на губах двинулась в сторону дезорганизованных бандитов. «Только не убивай и не калечь никого», — предостерег я ее от излишней жестокости. Девушка ничего не ответила, но кивнула в знак того, что услышала мои слова. «Нужна ей помощь», — заявил отошедший от удивления Сирахама и хотел уже броситься на подмогу, но был остановлен моей рукой. «Не вмешивайся, она сама справится». «Ты что, позволишь девушке драться вместо себя?» — экспрессивно воскликнул парень в праведном порыве. «Ну, в общем-то, так и есть», — ответил я секунду спустя, поняв, что такая формулировка прекрасно подходит под описание действительности, хоть и не раскрывает ее мотивы. «Но посвящать его во всю эту подноготную я не собираюсь. В конце концов, это не мой секрет. Я меч господина, мой долг повергать его врагов», — кинула на ходу мечница, услышав наш разговор. «Господина», — удивительно синхронно воскликнули Миускиничи. «Эх, а вот обязательно было бросаться такими многозначительными фразами». Я не стал ничего отвечать, а Саика более не обращала внимания ни на что, кроме своих целей. До первого уркагана остается 2 метра, и девушка разражается фонтаном ударов, быстро превращая неприятеля в отбивную. На следующие несколько минут переулок заполняется какофонией из криков и звуков ломающихся костей. Сайка, словно вихрь, пронеслась по стану противника, не оставив им и шанса на побег. Мюскиничи же смотрели на все это и просто обтекали. Пожалуй, сейчас они полностью пересмотрели свое мнение насчет милой, на первый взгляд, фиолетоволосой девушки. Хотя, как по мне, в такие моменты она куда как более привлекательна. Покрытое кровью лицо, хищные движения и обворожительно зверская улыбка, должно быть, пора провериться у доктора. Больше глав на бусте. https://bast.tonilindil. Глава 36. Вскоре все было кончено. Напавшие на нас хулиганы либо валялись без сознания, либо жалобно скулили, не в силах набраться смелости, чтобы подняться и убежать. А тех, кто предпринимал подобные попытки, Сайка быстро настигала и проводила повторное знакомство со своим бакином. Осмотрев поле боя, мечница с наслаждением расправила плечи, запрокидывая голову назад. Создавалось ощущение, что девушка с жадностью вдыхала наполненный запахом крови воздух и получала от этого невероятно сильное удовольствие. «Будто смотрю на более злую версию Сигуры», – прошептал Киничи. Обтерев окровавленный бакин об одежду одного из павших в забытье парней, Сайка вернулась к нам. Ее глаза при взгляде на меня сверкали дьявольскими огоньками, а грудь поднималась и опускалась в такт тяжелому дыханию. Жаль, что мне не перепала возможность почесать кулаками. Имеющейся шпаны и так едва хватило для удовлетворения потребности девушки в насилии. Впрочем, они все равно являлись полнейшими слабаками, не способными вынудить меня выложиться на полную. 10 минутами ранее. Крыша близлежащего здания. «Ну как?» – спросил Каэцу Дзю только что вернувшегося Маккинсия. Раскидал листовки. «Они пышут энтузиазмом и уже очень скоро будут здесь», – сверкнул глазами китаец. «Прекрасно», – хмыкнул Акисами с предвкушающей улыбкой на лице. «Знаешь, я не уверен, что имеет смысл продолжать. Сам ведь видел, как все повернулось. Не сделать бы все еще хуже», – высказал свои сомнения мастер Кэмпа. «Поздно поворачивать назад», – покачал головой мужчина. «Да, очевидно, что план частично провалился, но тем более важно хоть немного сгладить появившийся эффект, если мы вообще хотим вернуть Киничи-куну его боевой дух. Отличная драка всегда заставляет сердце биться чаще. В такие моменты человек осознает, чего стоит и сколького уже добился. Эх, может, ты и прав. Кстати, выяснил что-нибудь о девчонке, с которой пришел наш Кикикун?» Тактично сменил тему Маккинси. «Девушка отнюдь непростая, да ты и сам должен был это заметить. Посмотри на походку и моторику движений», — молвил Акисами, бросив очередной взгляд в сторону Сайка. «К тому же она постоянно мониторит окружающую обстановку. Ей явно не чужды боевые искусства», — уверенно заявил китаец. «Мечница, примерно на уровне ученика среднего класса, и кого-то она мне напоминает. Хм, вот как, о, смотри, сейчас начнется», — произнес Маккинси энергичным тоном, указывая в сторону банды подоспевших хулиганов. Следующие 5 минут оба великих мастера простояли в тишине, угрюмо наблюдая за тем, как их и без того хлипкий план окончательно полетел в тартарары. Какая безудержная жестокость! Явный предиктор того, что девчонка близка к падению во тьму, — угрюмо подытожил мастер Ма, сразу после того, как битва завершилась. «Я вспомнил, кого она мне напоминает, Масашибу Судзиму». «Что, Акисами, ты уверен? Тот же цвет волос и приемы. К тому же, насколько я помню, у Масаши есть дочь примерно такого же возраста. Но как же он мог допустить такое?» — изумленно протянул Маккинси. «Брось, тебе ли не знать, что даже самое хорошее воспитание не является гарантом», — ответил Каэцудзи. «Да, ты прав», — согласился Кинси, вспомнив своего старшего брата и всех тех знакомых, кто отринул принципы Кацудзинкина. «Так или иначе, рано делать однозначные выводы. Девушка ходит по краю, но это не значит, что она обязательно вступит на путь Сацудзинкина. Похоже, наш ученик положительно влияет на девчонку, быть может, рядом с ним она сумеет сдерживать собственные порывы», — озвучил свои мысли мастер Дзюдзюцу. «Надеюсь, что так и будет», — тяжело вздохнул Кинси. «Да уж, план с самого начала был обречен на провал. Мало того, что Кентян столкнулся с жестокой реальностью, где его любимая отвечает взаимностью другому парню, так еще и идея с нападением потерпела полное фиаско. Киничи так и не поучаствовал в сражении. Кажется, своим вмешательством мы сделали лишь хуже. Следовательно, нам и исправлять. Есть идеи? Давненько я не виделся с дочерью», — Почему бы и не совместить приятное с полезным? Аккуратно солью слушок о своем местонахождении, и она не заставит себя ждать. Не боишься, что и жена заявится? Вопросительно выгнул бровь Акисами. Не, помахал ладонью его собеседник, она знает, насколько я свободолюбив и как меня гнетет управление организацией. Да и не уж что ты думаешь, что за все это время она не смогла бы вычислить, где я накоживу. Ты так уверен в успехе мероприятия? Да ни разу, но вреда это точно не принесет, я лишь создам для них шанс, а уж потянутся они друг к другу или нет, зависит только от них. Отец из тебя, очевидно, не мог промолчать о Кисами. Не спорю. Обратная дорога проходила в звенящей тишине. Миускиничи не знали, что и сказать по поводу увиденного. Не нужно уметь читать мысли, чтобы понять, что их пугало то, с какой жестокостью и наслаждением Саика подошла к избиению противников. И теперь, хоть они и не спешили в чем-то упрекать мечницу, но старались держаться от нее на приличной дистанции. Однако я смог переговорить с Сирохом и по поводу своей книги. А тот, словно желая выкинуть из головы недавние воспоминания, с удовольствием поддержал тему. Выслушав мою проблему, он удивился, узнав, что помимо обучения у мастеров, у нас есть еще одно общее увлечение. Парень поделился, что и сам написал уже пару не слишком больших романов и десяток рассказов, но никуда их не выкладывал, так как преследовал цель просто набить руку, дабы когда-нибудь в будущем у него хватило мастерства написать тот самый шедевр. В итоге Киничи согласился внимательно прочесть мое произведение и рассказать о своих впечатлениях, а также предложить варианты, как его стоит улучшить. За приятным разговором время пролетело в один миг, и вот, нам с Саико уже нужно было выходить. Киничи с Ми уже ехать чуть дальше. Так-то мне тоже нужно было выходить только через пару остановок, но я решил проявить галантность и проводить Саика до дома. «Аво!» – воскликнул я, будучи под впечатлением от здания передо мною. «Мой отец держит дадзё», – улыбнулась собеседница. «Может, оно и не самое популярное в городе, но точно входит в тройку лучших. Знаешь, я ведь тоже посещаю дадзё, но в отличие от Рёдзанпака, ваше хоть и не такое большое, но выглядит куда как презентабельнее». «Что, ты неужели учишься у этих монстров?» – остолбенела она. «Слышала о них, из рассказов отца. Никогда не слышала, чтобы он еще о ком-то отзывался с таким уважением. А старейшина, он действительно настолько силен?» – заинтересованно спросила Саика, поддавшись вперед. «Ну, он определенно сильнее любого из известных мне мастеров. Кстати, не хотел бы ты прийти ко мне в гости часика через три? Отец уехал в другой город на семинар, так что никто не помешает нам посмотреть фильм, полистать твои детские фотоальбомы». Пришел я ей на помощь в составлении предлога. «Именно. После того, как я избила тех парней на твоих глазах, во мне загорелось желание угостить тебя чаем», — проворковала она, положив руки на мой торс. «Ха, только давай без чая, пожалуйста. С этим напитком меня связывают не самые приятные воспоминания». В голове сразу же возник образ одной юной клофелинщицы. «Без чая, так без чая. Думаю, мы найдем, чем заняться», — промурлыкала мне на ухо Саика со своей фирменной полуулыбкой на устах. Глава 37. Придя домой, я принял душ, после чего переоделся в домашнее и сел за компьютер. Саика сказала, чтобы я пришел к ней через 3 часа, так что в моем распоряжении было по крайней мере 2 часа, прежде чем нужно будет выдвигаться. Пока есть свободное время, решаю выслать Киничи текст своей книги на электронную почту, которую он мне ранее назвал. Несколько кликов мышкой и дело сделано. Переведя взгляд на часы, тяжело вздохнул от понимания, что скоротать оставшиеся часы мне, по сути-то, и нечем. Да и как такового желания не было, хотелось только как можно скорее встретиться с кровожадной мечницей и заняться кое-чем поинтереснее. Взяв себя в руки, открываю местный аналог Авито и проверяю свое объявление. Убеждаюсь, что просмотров на нем много, а вот звонка или на худой конец сообщения ни одного. Опять не попал в аудиторию, эксперимента ради снова повышаю цену и прибегаю к нескольким платным услугам, чтобы объявление попало в премиум-блок и показывалось большему числу потенциальных клиентов. Если уж и это не сработает, то на таком способе заработка можно со спокойной душой ставить крест. Далее я закрыл сайт и перешел на другой, где кучкуются разного рода фрилансеры. Передо мной стояло две задачи: найти редактора, который сможет привести в порядок текст моей новеллы, и подобрать хорошего иллюстратора. С первым пунктом никаких проблем не возникло, площадка кишела хорошими и не очень редакторами, услуги которых имели плюс-минус одинаковый ценник. Сохранив десяток закладок с наиболее мне понравившимися, перехожу к следующей задаче. И вот здесь суровая реальность отвесила мне свой подзатыльник. Художников было действительно много, но вот их уровень, мягко говоря, разочаровывал. Потратив битый час на поиски, я так и не нашел никого, чье портфолио вызвало бы у меня восхищение. Тогда, пораскинув мозгами, додумываюсь перенести поиски на специализированные ресурсы для художников. И вскоре понимаю, что это было правильным решением. Откровенно слабых профессионалов тут тоже было навалом, но изредка попадались и настоящие бриллианты, чьи творения вызывали восторг и заставляли прилипнуть к экрану на добрые пару минут. Отобрав человек 6, чей стиль мне импонировал, немедля отослал каждому из них по сообщению, в котором описал задачу, сроки, а также примерный бюджет. Увлекшись всем этим делом, я не заметил, как пронеслось время. С чувством выполненного долга выключаю компьютер и, вытащив из шкафа самую приличную одежду из имеющихся, переодеваюсь. Попрощавшись с семьей, покидаю дом и направляюсь в сторону Дадзё Саика. Встретили меня более чем радушно. Если я принарядился для встречи, то вот Саика с одеждой не парилась и открыла мне дверь, будучи в одном лишь фартуке на голое тело. Помимо него на ней имелись только лишь симпатичные черные трусики. «Что ты готовишь? Как хорошая девушка я обязана накормить своего парня, а также продемонстрировать кулинарные навыки, дабы доказать, что из меня выйдет замечательная жена», — ответила хозяйка дома, как бы невзначай прогнув поясницу и натянув руками фартук таким образом, чтобы тот выгодно подчеркивал ее упругие активы. «А делаешь ты это без одежды потому, что?» – спросил я, заинтересовавшись, как она объяснит свой поступок. «Жена должна не только готовить для своего суженого, но и услаждать его взор», — произнесла девушка с обаятельной улыбкой на устах. «Логично, не нашел я изъяна в ее умозаключениях. Проходи, все уже почти готово», — Саика приглашающе махнула ладонью и, дождавшись, пока я разуюсь, повела меня на кухню. Следуя за Саика, я быстро пробежался глазами по ее голой спинке и прямо-таки прикипел взглядом к не слишком пышной, но невероятно упругой заднице, четко дающей понять, что ее обладательница отдает немало времени и сил на занятия спортом. Я, словно загипнотизированный, смотрел за тем, как при ходьбе переминаются эти сочные ягодицы. В один момент девушка повернула голову и, конечно же, застала меня на горячем. В тот же миг уголки ее губ растянулись в победной улыбке, и она, будто желая усилить произведенный эффект, начала активнее вилять бедрами. Не настолько, чтобы это казалось вульгарным или неестественным, но достаточно, дабы я забеспокоился о целостности собственных джинс, через ширинку которых отчаянно пытался прорваться мой бравый боец. «Все в порядке, ты какой-то напряженный», — раздался лукавый голос фиолетоволосой чертовки. «Мда, если б какая-нибудь организация задалась целью составить на меня досье, то им бы не пришлось долго выискивать главную слабость. Просто задумался о вечном», — ответил я, в наглую продолжая пялиться на пятую точку собеседницы. «Раз ей хочется показать себя во всей красе, то кто я такой, чтобы отказываться от предоставляемой возможности? Тогда не буду тебе мешать». Постепенно девушка сбавляла скорость шага, из-за чего расстояние между нами стремительно сокращалось. Только я хотел замедлиться, как Саика внезапно остановилась, да так резко, что затормозить мне уже не удалось, вследствие чего определенные части наших тел столкнулись. Попка девушки послужила подушкой безопасности для моего члена, амортизировав удар. «Ох, прости», — увидела соринку. «Нужно подобрать», — извинилась она и тут же наклонилась, чтобы подобрать одной ей видимую пылинку. В процессе этого действа внимательной хозяйке пришлось выпятить свою филейную часть. Конечно же, совершенно точно не специально. Отойдя на два шага назад, я не упустил шанса в очередной раз оценить нижние 90 своей девушки, только уже с другой перспективы. Обычно в аниме жены встречают супруга клишированной фразой: «Что ты хочешь? Ужин или, может быть, меня?» Саика же не ставит перед выбором, а предоставляет оба варианта одновременно. «Нашла?» — поинтересовался полным иронии голосом. «Похоже, показалось», — смущенно ответила она, возвращая телу исходное положение. Дальнейший путь до кухни прошел без сюрпризов. Девушка усадила меня за стол, а сама начала расставлять блюда. «Приятного аппетита, дорогой», — произнесла Саика, закончив с сервировкой. «Спасибо, любимая», — ответил я в том же духе. Ее манера общения давала ощущение, будто мы живем душа в душу вот уже несколько лет. И меня это нисколько не напрягало. Напротив, находиться рядом с Саико было комфортно. Ее спокойное и собранное поведение невероятным образом сочеталось с игривым характером, который она стала все чаще проявлять по мере нашего сближения. При этом она всегда держалась с присущим самураям достоинством, будь то жесты, мимика или речь, все было пропитано духом Бусидо. И ведь никакого высокомерия, исключительно гордость и вера в свои способности, помноженные на хорошее воспитание. Именно эти качества меня в ней и подкупали, а не сногсшибательная внешность. Учитывая огромный список ее преимуществ, было бы странно, не найдись им в противовес хотя бы один недостаток. Но садистские наклонности едва ли смогли пошатнуть положительное впечатление, сложившееся у меня по мере общения. В конце концов, мне к такому не привыкать. Практически все мои дамы имеют тот или иной заскок, будь то тяга к эксгибиционизму, мазохизму или невозможность завести разговор из-за панического страха.